Мужчина, самое главное, вы можете мне дать одного из грузчиков мобильный телефон, потому что дедушка старенький, и нужно будет, когда он откроет дверь, ну, чтобы грузчик дал ему телефон, чтобы я объяснил, что это от меня. Чтобы он не испугался. Хорошо, так, тогда спросил мобильный, или как там надо будет созвониться. Мобильный продиктуй, пожалуйста. Да, мобильный будет. Да, вот контактный мобильный, чтобы дозвонился там дедуля, короче, на адресе, чтобы он передал трубку и чтобы объяснил, что как там с этим столом быть. Алло, Денис, да, ну что вы? Я вам говорю, мы четвертого человека своего ждем, мы будем выдвигаться. Он еще долго будет, да? Да, он сейчас должен подъехать, будет еще. Вас четверо или трое? Нет, нас трое, мы не стали ждать, это тут долго времени. Денис. Алло, вот мы с ним возле 20-й квартиры. Скажите одному о своих парней, чтобы я на первый спустился, я забыл. Позвонил в 18-ю квартиру, чтобы сказал, что ну, Славик сейчас будут уже выносить этот вот, господи, стол. 18-й? И диски, чтобы. Да, 18-ю, чтобы машину заводил Саша. Пусть один человек пойдет. 18-ю квартиру, чтобы Саша заводил уже машину. Славиков стол будет выносить. Один человек пусть пойдет. Ага. Да все понятно. Все. Алло, да вы где? А? Алло, вы где? Мы на первом. Не-не, вы на втором идите. Пусть кто-то из других. Вы идите к Славику. Вы к Славику идите. Да? Потому что мне нужны, вы нужны с трубкой у Славика. Я у Славика уже 18. Правильно? Не, Славик 20-й живет. Все, понял. Один из парней после 17 идет, а вы в 20 идете с другим. Да, это. Звони проход. Или не 17-й заводит. Машину заводит. Я сейчас будем столкнуть. Так вы уже возле 20-й? Да, вот позвонили. Вот, да, стучите и скажите, что это насчет индийского стола. Угу. Здравствуйте, насчет индийского стола. Чего? Насчет индийского стола. Да, иди сюда. Говорите. Так, что ты сказал? Вот, с вами поговорить хотят. Идите нахуй, ребят. Мы ничего не доказывали, идите нахуй. Алло. Алло, да дайте ему трубочку. А он не хочет это. Скажите, это Артем, насчет Тани и Стани. Да, Артем. Артем, он видит тысячу. Насчет стола Тани. Насчет стола Тани. Он нахуй посылает. Да, постучите и дайте ему трубочку, он понять не может. Он дверь закрыл. А вы постучите, он сейчас откроет. Человек неадекватно себя ведет. Так дайте ему трубочку, протяните, я должен объяснить ему. Ему трубку протягивали, он посылает нахуй, закрыл дверь. Так, ладно, пойдите тогда в 18-ю и позовите Сашу, чтобы он его успокоил. Сейчас. Это его друг Саша. Он, видно, напился. Скажите, чтобы поднялся к Славику с вами. А он в курсе вообще? Конечно. Саша, его друг. Здравствуйте, Александр. Вы Саша, он же друг, правильно? У меня счет стола. Он Славика, друг. Вы Славика же друг, правильно, на втором этаже? Адрес правильно? Скажите, пожалуйста, адрес правильно. Второй. Дайте Саше трубочку. Да, здесь ребята вообще неадекватные какие-то. Им даешь трубку, они посылают нахуй, рубят и закрывают дверь. А Саша закрыл мы, трубку? Говорит, ничего, мы, говорит, ничего не знаем. Саша закрыл трубку? Ой, закрыл дверь? Да. Попробуйте, я Саша, никого не... Попробуйте еще раз к Славику 20-ю подключаться, сейчас будем разговаривать с ним. Ой. Дверь закрыли здесь. Вы постучите 20-ю. 20-й, да? Да. Что сказать ему? Что это от Артема по поводу Таниного стола. И дайте ему трубочку. Я ему должен просто искать, он поймет. Я дверь за этим не могу. Это от Артема, от Артема. Он говорит, он грубит. Грубит? Да, он посылает нахуй. И не выходит, вообще, да? Не делает, серьезно. И не выходит? Не, он не открывает дверь, он слышали в домофоне. А вы в домофон только что звонили ему? Мы сначала зашли, ребята зашли. Пойдите постучите, он так не откроет. Мы уже заходили. Так еще раз. Сказал, я никого... Что за детский сад? Он не открывает дверь, куда стучать? Ну в дверь ему постучать. Я ему сейчас в домофон набрал, он посылает этот... Да, грубить. В домофон это не то, надо в дверь надо. Мы подходили уже, он все равно, он даже, он перед носом дверь закрыл, послал. Да попробуйте еще раз. Дайте ему трубку, просто дайте ему трубочку, он узнает... Он не голос. Берет трубочку, ему трубку давали, он откидывает. Да вы протяните. Да протягивали, это же не серьезно, что с детским садом заниматься на самом деле. Давайте попробуем, ну а что, ну хорошо, подойдите к Саше тогда. Говорите, пожалуйста, Артем, Сова. Анимова. Слушай, друг. Ребята, вы молодые ребята. Я не знаю, возьмите... Что ты хочешь? Алло. Да. У Славы стул должны забрать. Стол индийский. Какой стол? Стол индийский у Славы. Какой ты отношение имеешь Славы к этому столу? Александр, вы должны помочь забрать стол. Да. Алло, ну что? Ну чё ты, родной, подъезжай сюда. Куда? Куда, ёпта? А насчёт чего? Ну, короче, ладно, я понял. Всё, а что случилось? Алло. Николай, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я вот хотел бы пожаловаться на ваших грузчиков, они не выполнили работу. То есть они приехали, я еду сейчас туда, к вам на адрес. А почему? Каким образом они могли не выполнить, если они приехали и сказали, вышли люди, ну вот, сказали, идите нахуй, вот, я выражаюсь, извиняюсь, конечно, мы никого не заказывали, вот, и так далее, и тому подобное. У одного отобрали телефон и сбили. И сбили? И сбили. Мне вот ребята звонят так, я сказал, отойдите от адреса и ждите меня. Я сейчас еду к вам. Ясно. Пьяные, три пьяных мужика, они, причем... Ну, докапываться до них начали на улице уже. Они спускались. Ладно, хорошо, извините, мы сейчас уточним. И, ну, как бы, если что, поднимемся. Хорошо. В итоге они вышли, за ними вот эти три мужика. Сильно избили? И вот, одного избили, не знаю, как сильно, я еще не видел. Но факт то, что телефон, по-моему, до сих пор не отдали. Не знаю. Ребята, это некрасиво так делать, на самом деле. Не, так серьезно заказывали стол это вот? Что? Реально заказывали стол, чтобы перенести? Ну, я не знаю, стол вы заказывали, а зачем ребята трогаете, даже если вы и никто ошиблись, не трогал, там, что-то... Никто не трогал, просто пьяные, видимо, навалились. Ну, видимо, разбирайтесь простите, сами, простите. Я сейчас еду туда, а завтра я буду разбираться уже в офисе. И пусть они уже решают. Хорошо. Хорошо. Алло. Алло. Николай? Да. Вы сейчас один туда едете? Я еду один, ребята меня ждут. Не, ну одному, мне кажется, они же там пьяные мужики, может, не стоит. Они, ну какая разница, я еду туда не кулаками решать, у меня, понимаете, как бы я человек, не еду туда разбираться, ну, кулаками махать. Видите, как они реагируют, мне кажется, они не будут разговаривать. А кто, подождите, у меня может телефон сесть, не пугайтесь, как бы я... Да, я слушаю вас. Алло. Слава, вы за что пацана избили? А подожди, ему еще предстоит остальное, тебе еще раз. Да, я слушаю вас. Слава, верни людям мобильный телефон и отпусти их. Это хуесос. А следующий будешь ты, блядь. Один хуй ты мне попадешься. Где? Попадешься, сука, я тебе сказал, что Дахао и Бухенвальд тебе покажутся детским санаторием, блядь. Слава, ты больной на голову. Слышь меня, Сидор. Дахао и Бухенвальд тебе покажутся детским санаторием. Отдай индийский стол. Да, я слушаю вас. Я сейчас к вам еду. Это все ждет тебя, то же самое, блядь. Я сейчас не еду к вам. Тебя. Через 10 минут буду. Давай, приезжай. Сейчас еду. Алло. Алло, Николай, вы где? Так, на рынке. А вам звонили потом, что новое место? Давайте вы мне перезвоните, приблизительно через 20 минут, я из этого выйду, потом говорим с вами. Слышь, ты пьянь, тебе сейчас едут. Следующий будешь ты, сука. Тебе сейчас мы едут. Мы тебя будем пиздить, блядь, ногами. Руки ломать не будем. Ты животное. Ты животное. Ты животное. Ты пидорас. Пиздить будем ногами. Ты животное, ебаное. Да. Денис, ну как? Да. Денис, как вы? Ой, Денис, да-да. Кто это звонит? Это? Да. Заказчик. Что случилось? Скажи свое имя и фамилию, скажи свое. Записывай. Записывай мне фамилию. Святослав Викторович Блинков. Вячеслав Викторович Блинков. А-а. Алло. Да. Алло. Ну чё ты? Что? Другу-то не жалко говорит своего. В смысле? А что случилось? Ну, пока ничего, но хорошего я не случится точно ничего. Почему? Потому что я так хочу. А ты кто? Я сюрприз, это ночной кошмар. Может, послушай меня, дружище. Ну, пацану твоему уже вряд ли поможешь. Что? Я говорю, пацану твоему вряд ли поможешь уже. Почему? А тебе советую. Очень советую. Завязывай с этим. Он тебе расскажет, почему. Видишь, когда я все увидишь. Вы стол отдадите? Ну ладно, бывай корень, да, береги себя. Алло. Алло. Да. На чат-то, да, конечно, Павла. Где Слава? Слава. Слава рядом сидит. Слава, давай Слава сюда. Слава? Дам, дружище. Вы за что на пацанов напали, я не понял. За что на грузчиков напали? По беспределу. Так вы сядете по беспределу? Слышь меня. Что? Грузчик уже показания дает. На кого? Только на тебя. А на меня-то что? Ничего, просто так. Ну, за вызов? За ложный вызов? Сейчас все улыбается, сейчас тебе весело. За ложный вызов, ему, да? Ему не весело. Да, он это... вот огорчился себе. Вас посадят, ты знаешь? Угу. Я тебя закопаю. Вас посадят. Понял меня? Вас Черт. Посадят. Допрыгался, посадят, блядь. Моли Бога. Моли Бога, что ты не попался никогда. Ну чё ты? Чё? Чё название вообще? Денис, это ты? Да. Так ты на месте уже? Да. Я свой голос не узнал. Так это ты, Господи. А вы сейчас где? Да мы здесь. А, вы у Славика? Угу. И шо? Ну и шо. А чё случилось-то? Да ничего хорошего. Ничего хорошего? Чё? Не, брат, ты ничего, ты шо? Ты ему скажи, что от Шишкова заказ поступил? Угу. Хорошо. Так что, вы сейчас едете уже? От кого? От Шишкова. Ты мне скажи, вы сейчас уже едете? Да нет. А что с пацаном? А мы тем разведем здесь. Идем. Не, ну с пацаном что? Ничего хорошего. Не, ну серьезно, скажи. Да, ничего. Ну что? Ничего. Ну нормально? Все нормально? Охуительно. Ничего хочешь? Хочешь еще? Не, ну живой? Сука. Не хочешь говорить. А ну дай трубку на секунду. Угу, сейчас. Ну судя по тому, как реагирует, все нормально с ним. Ну да, нормально. Все ровно, псих улыбаешься. Ну вы накажите их, слышим, что они беспредельщики, вы ничего не сделали. Накажем, конечно. Да? Не переживай, друг, мы до всех доберемся, конечно. Их накажем, тебя накажем. А меня за что? У нас длинные руки, это просто так лучше. Ну, ты знаешь, что меня-то не за что. Я заказ выполнял. Ага, Шишков попросил, чтобы дедушки отвезли стол. Я позвонил. Ага, я понял. Я последний. Да. Как там парень? Нормально все с ним? парни, все нормально? Ну да, все нормально. А что, сильнее побили? Да нормально, ничего, нормально. Будет, да? А что, а кто, знаешь, когда они накинулись на вас? Когда вы вышли на улицу? Да. Охуевшие, блядь, ну. Это мы сейчас только пьяные. А чем били, кулаками? Ну да, наверное. А вы убежали, да? Ну да. Ну ладненько, все, здоровья ему. Давай. Да, я слушаю. Тебя грузчики еще не закопали? Вот слушай меня, Питер. Ты у меня номер один. И имею в виду, если там не повесишься, то тебе будет просто хуже. Алло. Алло, Коля? Да, да, да. Ну что, мобильный отдали вам? Да, отдали. Все нормально, да? Ну как все нормально? Человек с побоями, с порванной одеждой. Что, порвали одежду ему? Порвали одежду. Я его вчера вытаскивал из милиции. Ах, еще и милицию его сдали? Да, еще и милицию сдали. А сильно побили? А, не подсказ... Что? Сильно побили? Ну, сильно не сильно, но ссадины есть. Вот гады. Ну, потому что пьяные были. Возможно. А вы кто приходите с этим людям? Если не секрет. Святославу Викторовичу? Ну, я не знаю. Вот к тем людям, к которым приезжали. Квартира 20. Так заказ же поступил. Ну, заказ поступил. А выскочили мужики, а там был дедушка внутри. Ну, а заказ разве не от вас был? Ну, от меня, но дедушки заказ. Понятно. Так подождите, а за пробой их не посадят? Не могу знать. Я понял. Ну, хорошо, до свидания. До свидания. Все. Да, скажите, это пироги от вчерашних грузчиков. Ага. От Шишкова и вчерашних грузчиков. От грузчиков, да? Да, вчерашних. А сейчас сам скажешь. Хорошо. В 20-ю постучите. Я позвонил. Постучите. Купер здесь. Угу. Добрый день. Здравствуйте. Я еще не нахуй не буду. Все. Я ничего не заказываю. Все, парень, уходи. Ты уже 10-й, 12-й. Дайте ему. Алло. Трубку дайте ему. Так не хочется его взять трубку. Дайте трубку. Я ему объясню все. Вы скажите, что... Он не хочет что-то. Скажите, что от вчерашних курьеров. Ой, грузчиков. Постучите, скажите. Вот как грузчики что-то тут. Это хрена, грузчики что-то. Что, грузчики? Вот, поговорите с ним. Я нет курьера, пока ничего не могу. Алло. Алло. Татьяна? Алло. Какая Татьяна? А кто это? Алло. Что вы хотите? Вы с какой квартиры? Кто вы такой? Вы с какой квартиры? С 20-й? 20-й квартиры. Здравствуйте. Вам вот Славику от вчерашних грузчиков прислали пироги. Пироги от вчерашних грузчиков? Вечерних, да. Спасибо. Не нужны никакие пироги, ни грузчики, никто. И, пожалуйста, не присылайте сюда никого. И не звоните никого. Так прислали пироги же в подарок. Спасибо. Спасибо за пироги, но вы знаете, не нужны пироги. Дайте, пожалуйста. Лучше было пироги от вас, если вы просто оставьте в покое эту квартиру. Пожалуйста, дайте трубочку Славику. Пожалуйста. Славик, пожалуйста. Пусть оплатит, пусть оплатит. Доброго, нет. Пусть... Нет, никакого Славика, ничего. Больше вам что мало, нужно действительно вас собаку спустить. Пусть оплатит. Вам мало сейчас эту пирасовую ночь украли вчера. Что вы людям нервы мотаете? Что вчера было? Все, до свидания, будьте никого сюда никаких лучших не посылать. Потому что сейчас такая тенденция. Слушайте, сейчас такая тенденция вызовем, уж вам не покажется. Вчера тенденция не пройдет. Вы хотите к тому, кто привез пироги, сдать милицию? Алло. Алло. Алло. Да. Я как зовут, Женя? Пусть вам оплатят. Алло. Пусть оплатят. Слава. Закрыл. Какой Слава? Который открыл дверь. Так он не хочет, говорит, иди нахуй вообще, тут материал меня даже, Жоли посмотрел. Так дайте ему трубочку. Так как их опять они не закрылись? Так вы постучите. Все, Коль, чтобы они на меня натравили это. Они никакого натравили? Нет, собак нет никаких. Да что за шутки такие, бля? У меня вот еще один заказ, я, бля, опоздаю. Мужчина, попробуйте посмотреть 18-ю квартиру, там его друг. Вот, кто наплатит? Нет, вот... Вот, смотри, видите, что говорят, Женя, ты за все такие подляны делаешь? Я действительно, я тогда вызову, я таскаю пироги-то, алло. Ты слышишь, что такое? Дайте трубочку. Так как я отдам, если он будет выходить, бля? Что за шутки? Так вы зайдите к нему. Ну как зайти, бля, я что должен? Ты видишь, ко мне? С пирогами. Алло. С пирогами зайдите. А? Ну как я отдам трубку? Ну с пирогами, протяните. Куда, куда я сейчас должен? На, где эти пироги, я это тебе несу. Где ты находишься? Алло. Алло. Алло. Все, они меня выгнали, теперь закрыли, наорали на меня. Послушайте, отдайте пироги и телефон. Какой телефон? Чтобы я сказал им. Они, они, они. Что? Да вот тут соседи уже погнались. А вы... Они же меня запустили в этот подъезд. Но у нас никто не вызывал. Постучите в 18-ю квартиру. Вот я с клиентом разговариваю. И все, тебя дурак, что ли? Еще вы соседи, зачем вы лезете здесь? Вы ответственные по подъезду. Ну на, раз, отвечайте, на, вот. Поговорите с ним. Алло. Алло, здравствуйте. А вот Слава... Здравствуйте, я ответственный. Какой дом? Здравствуйте, вчерашние грузчики, которые приезжали, Славе прислали пироги. Алло, грузчики? Вчерашние, да, прислали... Вчерашние грузчики? Да. Из какой квартиру? А? Грузчики из какой квартиры? Грузчики не из квартиры. В какие грузчики? Здесь никаких грузчиков у нас нету в нашем подъезде. Какая квартира? А? 20-я квартира. Вчера грузчики приезжали к Славе и вынесли индийский стол. И за это, за то, что он им дал денежки за это, они прислали ему пироги. Я не знаю, здесь никаких грузчиков нету. Там живет в 20-й квартире, вообще женщина ухаживает за больной женщиной. Там никаких нет, грузчиков. Там живет Слава, Слава доктор живет, Вячеслав Викторович. Это не ту квартиру он звонит, это действительно, это 20-я квартира, 20-я вы звонили? А, Слава, это Слава заказывал? Да, да, да, пойдите к Славе, сейчас объясните ему, пойдите к нему. Ну там другая какая-то женщина, там невозможно объяснить. Ну пойдите постучай, постучайте. Ну сейчас, подождите, у меня ребенок в лифте застрял. Марк, выйди, пожалуйста. Сейчас я объясню. Да. Слава есть. Алло, я тут вот, эта женщина поднялась, дайте. Я не знаю, я же на работе, я же это, деньги... Дайте ей трубочку, пусть она пойдет к Славе, он есть дома. Да я знаю, там будет что-нибудь, он меня это отмахнет. Трубочку ей дайте, ей трубочку дайте. Ну, на это. Возьмите, может не выйти. Вот. Алло. Да пойдите с трубочкой к Славе, сейчас разберемся, пойдите к нему. Ну, может быть, Славы нету, там вышла какая-то женщина, она там кричит, говорит, вчера пришла. Слава открывал, Слава открывал, пойдите к нему, только что открывал. Да Слава, если он вменяемый, то он откроет. Если нет, то он не откроет. Слава открывал, потому что мы не объяснили. Пойдите к Славе. Что я буду этим заниматься? Вы Славе и позвоните по городскому телефону. У него же есть телефон. Слав. Слав, на, поговори. Тебе какие-то подарок, грузчики. Я не нужен. Грузчики. Не грузчики, Слав. Жанна. Там мы просто принесли тебе пиццу, какой-то подарок. Ты какой-то... Ну не кричите. Их отправить его надо. Я Алло. Слава ничего не хочет, да. Скажите, что это пироги от грузчиков. Вы знаете, он ничего не хочет. Нет. Забирайте обратно пиццу, я не буду с ним выяснить. Это пироги. Он матерится и не хочет ничего брать. Ему ничего не нужно. Скажите, что это пироги. А? Скажите, что... Не надо ничего. Он, говорит, ничего не хочет и не надо. Да вы не успокойтесь вы, не надо. Пусть он ну, несет их обратно, берет себе куда угодно. Ну вот пусть, пусть оплатит, человек же привез. Ну не хочет он, Слава. Ну, не, ну оставьте вы в покое. Вы что, вы Славу не знаете? Ну оплатить надо. Ну хочет он, пусть он несет с этими пирогами. Все, я отдаю ему телефон. Женщина, что со Славой не так? Все, давай, алло. Алло. Алло. Пусть Слава оплатит. Вот. Да не может он оплатить, он очень старшую сейчас выгнал. На, поговори со старшим, моим начальником. Давай. На, вот. Алло, Руслан. На, поговори, я трубку об трубку расставлю. Все, иду. Подождите, я вас не прошу. Тут старший, мой фирмы. Алло. Алло, да. Или Женя позвонил вот по этому телефону. 626. Да. Который заказал. Мужчина. Сейчас я ему там отдаю. Мужчина. 926. Мужчина. Да, я послушаю. Пойдите постучите в 18-ю квартиру, там живет друг Славика. Первый этаж? Да, вот. Первый этаж? Вот. Квартира. Вот это. Там Саша, постучите ему. Пусть оплатит пироги. Вот стучусь. Потому что мне со второго этажа выгнали. Первый этаж, 18-й квартир. Меня выгнали со второго этажа. Вот я сейчас на ферму. Вы 18-й стучите? 18-й этаж. 18-й стучу. Там собака должна гавкать. Нет тут никакой, не слышно. А тогда пойдите на второй этаж, 20-й постучите. Да не буду, у меня заказ пропадает, понимаешь, ты что? Ну так надо... По 3 часа я должен быть на Комсомольской. Так надо этот... А они, если меня отматерили, сказали, сейчас в милицию вызову, зачем так делать? Не, так надо этот оплатить. Ну как надо, если... Вы скажите, что это от Шишкова, он поймет. Да не хочет он никого слушать, даже женщина, старая женщина, старший по этажу. Поднялась к нему, и он сказал, идите нахуй, это тут мафия, там, короче, вот так. Так он не понял, скажите, ты не понимаешь. От Шишкова. Мужчина. Да не хочет он брать, понимаешь? Так вы скажите, что... Теперь сейчас не откроет, вот я вышел уже на улицу, понимаешь? А что же делать? От Шишкова, так он... Он не хочет ему... трубку брать. Пошлите ему в домофон. А эта женщина хотела выкинуть мой телефон. Выкинуть? Куда? Куда? Я сейчас боюсь отдавать телефон, он разобьет меня телефонно. Что за шутки такие? Мужчина. Я 3 часа должен быть на Комсомольске. Да, я слушаю вас. Позвоните в домофон. В 20-ю. Скажи. Да я уже звонил 3 раза, и старший по этажу звонил. Ты что это, Женя? Скажите от Шишкова это. Да они сейчас бить меня будут, понимаешь? Ты не видел их ни рожи. Ну ты что, шутишь, Сталин, мне 47 лет, нах. А что с рожами не так? Ты что, подстав, что ли, какой-то? Мужчина, а что с рожами не так? Я вижу их не лица, понимаешь? А что с рожами? Ну что, эта женщина хотела трубку, говорит, что мафия тут. Они это мафия, они пришли тут это, меня тут, туда-сюда. Вот это он сейчас старшему по этажу так сказал, она же тебе объяснила. И послал еще нахуй, идите нахуй, вот одна контора. А что с рожами? Я не знаю, что... Что с рожами не так? Мужчина. Да, я позвонил. Что с их рожами не так? Алло. Да, что у них с рожами? Ну, они злые вообще, что милицию сейчас вызовут, ты что? Они... Меня толкнули, телефон я еле урвал у нее из рук, она хотела выкинуть. Неадекватная, да? Неадекватная? Да, я не понимаю, что. А кто тебя толкнул? Жена, женщина тут. А, жена Славика, да? Который... Да откуда я знаю, жена, не жена? Я тебя не понимаю, что это за заказы, он не хочет со мной разговаривать, она не хочет. Уже старшая женщина, тут шум она услышала, как раз с ребенком с гулянки идет. И она уже взялась меня выручать. Но и у нее ничего не получилось, ты же разговаривал с ней. Ты что меня это держишь? Что делать с этими пирогами? Вызовите милицию. М? Милицию вызовите на Славика. Скажите, не оплатили. Поняли? Мне некогда с милицией, у меня тут еще один заказ, Женя. На весь... Давай попозже тогда. Попозже, так и звоните, да? Да, я не знаю. Три позвоню, хорошо? Мне тогда, я опоздаю на заказ, видишь, я по времени все успеваю. Хорошо, я в три позвоню вам, ты позвоню, хорошо? А? Давай. Давай. Где-то после 3 звоните, давай. Алло, да, слушай. Алло, мужчина, да, вы где? Алло. Это я. Алло, курьер, все. Да, да, вы отдали заказ второй, отдали? Да, дал. Ну так что, давайте возвращайтесь на Голиковского. На Голиковский. Ну и что мне с этого будет? Ну так пусть заплатят за заказ. Кто они, если ругаются? Ну ты меня понимаешь? Я сейчас дам... Они ругаются, меня толкнули. Вы скажите, меня чуть-чуть помялись. Вот их пироги чуть-чуть уже потревожились, понимаешь? Когда толкнули, телефон мы хотели выкинуть, понимаешь? Я им давал телефон. Скажите, это... Алло. Скажите, это от Шишкова. А там хоть что, они психи, понимаешь? Они драться лезут, понимаешь? Психи? Они чуть менять, как телефоны не решили. Так давайте, давайте позвоним в милицию или в санитарку. Да. А? Давай, пусть там, приходи туда, я вот приезжаю. Ты плачешь, я сейчас его толкать буду, хорошо? Мужчина, мужчина. Не, я давай, я сделаю это. Мужчина. Что ты заказывал, я не заказывал. А пироги... Они говорят, что я мать, я вместе, мы вместе с сердцем, понимаешь? Пироги, наверное, съешьте, съешьте. Ну и что? Как я съем их, если я не хочу их есть? Они мне бесплатно достаются, а ты за деньги хотел их, понимаешь? Ну а что делать? Ну не выбрасывай. Ну а что делать? Ну не выбрасывай. Ну, ты с начальником поговоришь, вот подожди, я через минут 30 буду у начальника тогда. Да, я слушаю вас. Пироги оплати. А хуесос, ты за деньги сочешь или бесплатно на начало? Ты у меня будешь за деньги. А, нет, ты у меня будешь на песнях началах. Хуесос, что ты названиваешь? Как это чего? Ты скучаешь за мной. Пошел нахуй, пидорас ебаный, Артем. Я не пошел Артем. Нахуй. Я не Артем. Пожалуйста, если я за манду возьму твою сестру, она скажет, где ты находишься? Как ты думаешь? Я думаю, скажет, все расскажет. Нет. Я это могу сделать. Сделай. Я отца твоего за яйца, блядь, подвязать. А папу не трогай. Ну все расскажет, все, блядь, покажет, где ты находишься. Папу блядь. Не трогай. Вот смотри, пидор, ты вчера послал троих, одного мы задержали, сдали в ментуру, блядь. Причем ебальник ему разбили, блядь. Давай дальше шути. Ну ты норку свою покажи, блядь, я тебе приеду в гости, пидор. Хуй бы ты пошел. Это, блядь, по полной программе. Хуй бы ты пошел драться, если бы не мамочка. Алло. Алло, да, здрасте. Да, это я. Вы... Тут я уже на фирме, хочешь пообщаться с нашей? Давайте директор. Сначала я вас соединю со Славиком, к которому вы ездили, а потом, ну я позвоню, а потом уже начальник, хорошо? Сейчас соединяю, 2 секунды. Да, я слушаю вас, алло. Алло, это Слава, это курьер, который вам час назад пироги принес, алло. Хуесос, вот послушай меня внимательно, тебе ебальничек чуть-чуть начистили, еще начистим, блядь. И мало что, того, что я поставим, тебя поставим еще на счетчик, пидораса, слышишь меня? Ты, сука, на счетчик будешь. Да при чем тут меня? Нет, чуть-чуть. На счетчике будешь, слышишь ты, пидор ебаный. За что? Алло. Алло, да, давайте еще раз позвоним ему, он какой-то неадекват, еще раз звоним. Ты зачем мне это надо? Алло. Ну а что делать, надо договориться как-то с ним. Скажите, что оплатил пирожки. Нет, так я их принес на фирму, я не знаю, тут решат. Можно оставить его в другое место. Я не буду разговаривать больше с ним. Мне надо не подключать с ним. А, тогда что, тогда... Алло. Позовите тогда начальника и пусть поговорит с ним. Да ему тоже не надо. Он сказал, что это дурдом какой-то. Несерьезный, кто-то заказывает для кого-то. Они вообще даже не знают, что пироги. Я не понимаю.